все смешалось в душе. И соблазны бесовские, и горящий Бродвей, и поющий Боб Дилан. Я встречаю в Нью-Йорке день рождения Высоцкого на 7-й авеню, по которой ходил он. Над Манхэттеном звезд дотлевают огурочки под неоновым нимбом рекламного света. Вот он рядом идет в своей кожаной курточке. Но, увы, ах, увы, мне лишь кажется это. Вроде дата чужая, а то нельзя личная. И рыдает сегодня душа, а не хнычет. И хотя я привез для подарка столичную, я столичную эту раскупорю нынче. И в немом полумраке заморского бдения, позабыв докторов наставления благие, я приму полстакана за ваше рождение, за полшара земного от вашей могилы. На английском, на русском, на хинди, на идиш, в день рождения ваш все слова забываю. Но в Москве никогда наяву вас не видевши, прошепчу вам в Нью-Йорке такие слова я. Наши слезы по вам, как и прежде, соленые, наша память о вас все острей год от года. И да вечный покой вам, Владимир Семенович, на Ваганьковом кладбище справа от входа. Наши слезы по вам, как и прежде, соленые, наша память о вас все острей год от года. Ваганьковом кладбище справа от входа.